Компания «Сидиком» представляет. Кругозор. Мир интересных фактов и неразгаданных тайн. Повседневная жизнь человечества – совместный проект компании «Сидиком» и издательства «Молодая гвардия».